разбежались по своим углам. Закрыты двери на большой замок. Играет сторож деревянный рок. Он на гитаре извлекает звук. Магнитофон для него лучший друг. Написано немало разных тем. Ему ли дело до чужих проблем? Стихи читает поэт, снимает фильм режиссер, но только правды в нем нет. Артист мечтает сыграть в кино великую роль, певец решил для себя